«Почему же ты сейчас не бегаешь?» Она погладила тонкие бледные пальцы. «Не могу. Лекарь сказал, что у меня слишком медленная кровь. Он даже думал, что я не доживу до весны». Странно было слышать от ребенка такие горькие слова. Глен не жаловался, он просто повторял то, что запомнил. Позади судорожно вздохнула Ирена и отвернулась, закусив край платка. Алисия сморгнула выступившие слезы. «Но ты дожил, значит, ты молодец. А когда поправишься, то еще и этого лекаря переживешь». Мальчик слабо улыбнулся. Алис внимательнее вгляделась в его лицо, и приходило понимание, что даже если бы она оказалась медиком, то максимум сумела бы поставить диагноз. Но как лечить? При отсутствии анализов, капельницы необходимых лекарств. «У тебя что-то болит?» «Нет, я просто слабый». Глен приподнял руку и уронил ее обратно на кровать. «Мне все тяжело». Девушка закусила губу. Ребенок явно нуждался в лошадиной дозе витаминов и солнечном свете. Она никак не могла вспомнить, что такое рахит, но как минимум анемия у мальчишки точно была. Мысли о действительно серьезных болезнях она постаралась отогнать. «А ты когда-нибудь был в деревне, видел живых гусей и телят?» «Нет, но я знаю, что теленок – это сын коровы». Утомившись от долгого разговора, Глен прикрыл глаза. Алисия повернулась к Ирине. «Ребенка надо наверх, в более чистые комнаты. Его милость не позволит, госпожа. К тому же, Глену очень неспокойно, когда меня нет рядом. А так, я могу в любой момент подойти. Он такой худой, я не знала, что вы живете впроголодь». Взгляд женщины потемнел. «Госпожа, мы не жалуемся. И еда у нас с общей кухни. Просто Глен почти ничего не ест. Иногда даже напоить его жидким супом очень нелегко». Поняв, что от долгих разговоров толка особо не будет, Алисия резко встала. «На днях я уезжаю в деревню и забираю вас с собой. Не думаю, что господин барон позволит. Мнение господина барона меня не интересует. Попробует возразить, я ему глаз натяну на...» Вовремя прикусив язык, она исправилась, на глобус. «Послушай, Ирена, даже если вылечить Глена нельзя, ты хочешь, чтобы он провел свои последние месяцы, наблюдая грязный потолок, а в деревне у него будет свежий воздух, он сможет увидеть звездное небо, погладить каких-нибудь цыплят». Мальчик с трудом приоткрыл глаза. «Цыплят, желтых и пушистых, да», кивнула девушка. «Мы постелим тебе одеяло под деревом, а они будут бегать вокруг. Если найдется особо нахальный, то может даже клюнуть тебя в нос». Глен издал сдавленный звук, отдаленно напоминающий смешок. «Я бы хотел, вот и ладушки. Дня через три поедем, а пока постарайся хорошенько кушать, чтобы набраться сил перед дорогой». Ирена, кажется, хотела сказать что-то еще, но видя, как оживился сын, передумала. Ради его благополучия она была готова на что угодно, даже жить среди крестьян, если бы это могло хоть как-то помочь. «Госпожа», мальчик на миг прикрыл глаза, справляясь со слабостью. «Что такое глобус?» Алис потерла нос. «Упс, угораздило же ее ляпнуть, не подумав. В этом мире земля, быть может, вообще плоская. Я тебе обязательно расскажу, когда приедем в деревню. Договорились?» Глен посмотрел на нее задумчивым взглядом, а затем медленно кивнул. Ему было очень интересно, но мальчик умел ждать. Будь ее воля, Алисия уехала бы еще на следующий день, но переезд – дело хлопотное. В любом из миров требовалось уложить вещи, нанять длинную карету с повозкой. В итоге вся эта канитель растянулась на 3 дня. Узнав, что Ирена согласилась последовать за бывшей баронессой, Ронал долго сокрушался. Не так-то легко найти приличную прачку за 3 аргина в год. Оплатить больше господин барон точно не станет. Алис только пожала плечами. Проблемы барона ее волновали мало, а вот то, что 100 аргинов передадут через опекуна, девушке вообще не понравилось. Где гарантия, что деньги дойдут до нее? Однако спорить с законами, которых даже толком не знаешь, дело гиблое. Теперь для нее все упиралось в порядочность некоего Лайона. В качестве запасного плана Алисия подумывала продать пару платьев где-нибудь по пути, или что-нибудь из драгоценностей. Жемчуг и серебро всегда были в цене, у нее же имелась целая шкатулка подобных побрякушек, хоть и небольшая, а вот сундуков с одеждой оказалось всего 2, и это заставляло задуматься, что на баронессе капитально экономили. Даже в родном мире у самой Иры шкаф от вещей просто не закрывался, и это не считая теплой одежды, обитавшей в кладовке. Кстати, почему одежда вообще хранится в сундуках? Ни у кого не хватило фантазии изобрести шкаф, не говоря уже о дорожных сумках. Если так, то она это дело быстро исправит. Должен же на 4 деревни быть хоть один приличный плотник, или, на крайний случай, просто рукастый мужик. Главное, чтобы умел обращаться с местным инструментом. А уж идеями нормальной мебели она его обеспечит. К вечеру третьего дня все было готово. Ронал отрапортовал, что на рассвете прибудет повозка. Олес кивнула. Ну и хорошо. Как она уже знала, дорога может занять от 2 до 4 дней. Можно и быстрее, но это только верхом. Придется немного потерпеть и скучать по оставшейся в будущем машине. Девушка прошла по комнате и задержалась у окна. В голове все еще царил легкий сумбур, но уже не такой, как в первые дни здесь. Однако о новом мире, да и о себе самой, она пока еще знала слишком мало. Но дорога долгая, ехать скучно. Поэтому Олеся не сомневалась, что хоть одну из служанок ей удастся разговорить. Что-то же они знают. Наверняка ведь сплетничали о хозяевах. Госпожа, в комнату заглянула Агнета. Лицо у девицы было встревоженным. Олес подняла голову, отвлекаясь от своих мыслей. Что такое? Там это, служанка потопталась на месте. Приехал его милость, господин барон. Господин барон, говоришь? Девица поспешно закивала. Что ж, хорошо, очень даже хорошо. Олеся прищурилась и одним щелчком сбила с платья приставшую пылинку. Побудь пока здесь, а я спущусь. С моей стороны было бы крайне невежливо уехать и не попрощаться. Глава 8. Любая имеет право на свой маленький секрет. Может и не стоило нарываться, но сидеть в комнате, вздрагивая от каждого шороха, и думать, заглянет к ней господин барон или нет, Олеся точно не собиралась. Впечатление о бывшем муже она составила еще во дворце и подозревала, что ничего хорошего от Кариса ждать не стоит. Интересно только, почему он заявился не сразу, а всего через 3 дня, готовил какую-нибудь пакость, вполне возможно. Однако выяснить это можно только у него. И вообще, лучшая защита – это нападение. Подтянув повыше платье, чтобы хоть как-то уменьшить ненавистный вырез, и расправив плечи, Олеся решительно двинулась в сторону лестницы. Голос господина барона было слышно издалека. Не стесняясь в выражениях, он на все лады распекал Ронала, полностью игнорируя скромные оправдания. Девушка прислушалась. Однако ничего полезного почерпнуть не удалось. Такое чувство, будто на слуге просто срывают раздражение. Мол, живете хорошо, на всем готовом. Я вас, гадов, кормлю, пою и даже плачу зарплату. А вы уважение мало выказываете, да без достаточного усердия на задних лапках ходите. Недословно, но общий смысл такой. Олеся вскинула брови, удивляясь, с какой покорностью Ронал сносит этот наезд. Только и отвечает: «Ваша правда, господин барон, маленькие мы люди, недостойные». Мда, удивительно, что при таком отношении слуга все равно за свое место держится. Или опасается, что у других господ будет еще хуже, хотя и в ее родном мире таких немало, живущих по принципу «лучше плохо, но привычно», чем неизвестные дали, которые непонятно еще куда выведут. Однако мнение о бывшем супруге лучше не стало, напротив, отвращение только увеличилось. Поэтому, натянув самую ядовитую улыбку, Олесь не спеша спустилась вниз. Крис как раз взял небольшую паузу и теперь сверлил Ронала гневным взглядом. Заслышав легкие шаги, он обернулся, но лишь для того, чтобы недовольно поджать губы. И это выражение сделало его смазливое лицо окончательно неприятным. «Лисси, тебе кто-то позволял спускаться?» – процедил мужчина, недовольно поведя плечом. «Вернись наверх, я сам решу, стоишь ли ты сегодня моего внимания». «О-о-о, нарывается на скандал, вот так, с порога». Девушка окинула его оценивающим взглядом, но решила пока не поддаваться. «Ваша милость, какой неожиданный сюрприз, а я уж беспокоилась, что придется уехать так и не попрощавшись». Барон медленно развернулся. На какой-то миг Олесе стало не по себе. В душе снова поднялась смутная горечь и обида, и одновременно желание, чтобы Крис притянул ее к себе, сказал что-то нежное, быть может, даже поцеловал. Она дернула головой, отмахиваясь от наваждения. К счастью, холодный ум был куда сильнее остатков чужих чувств. Крис поморщился. «Кстати, по поводу твоего отъезда, Ронал мне уже все сообщил». Старый добрый слуга, при этих словах втянул голову. «Не бери слишком много воли, та девчонка останется здесь. Я сам решу, кого из слуг тебе можно будет забрать. Можешь идти». Он отвернулся, показывая, что разговор окончен. К Олесе тут же подскочил слуга. «Пойдемте, госпожа, пойдемте, провожу вас наверх. Не сердите его милость, господина барона. Девушка остановила его движением руки. Ронал замер, всем нутром чувствуя, что самое время испариться. Господин барон желает, чтобы бывшая супруга скромно опустила глазки и удалилась. Алес скрестила руки на груди. В памяти само собой возникло несчастное лицо Агнеты. Узкая комната прачки с больным ребенком. Она пока еще держалась, однако в ее голосе проступили первые капли яда. «Извольте минуту обождать, только шнурки поглажу». «Что?» Ронал, на всякий случай, исчез. А вот барон, судя по ошарашенной физиономии, явно не ожидал отпора. Мда, видимо, прошлая встреча его ничему не научила. Алисия мысленно досчитала до трех и заговорила на секунду раньше, чем мужчина пришел в себя. «У девчонки есть имя. Агнета поедет со мной, и это не обсуждается. Вашим поведением, бывший супруг». Девушка надавила на слово «бывший». «Я и так очень недовольна, так что не стоит усугублять». «Усугу что?» Крис начал наливаться краской. «Твой куриный разум не выдержал позора, и ты сошла с ума? Ты хоть понимаешь, что говоришь?» «Более чем». Алес хмыкнула. Сейчас перед мужчиной стояла не робкая баронесса, а сама Ира, девчонка, выросшая в неблагополучном квартале, умеющая заводиться на холодную голову и привыкшая идти напролом. Только вот барон об этом не знал. «А мне кажется, что не понимаешь». Мужчина сделал шаг вперед, сокращая расстояние. Теперь они стояли лицом к лицу. «Думаешь, если мне пришлось уступить тебе перед королем, это что-то меняет?» «Нет», — спокойно отозвалась Алес. «Да и теперь ни к чему. Просто скажи, зачем ты вообще на мне женился? Неужели приключилась такая сильная любовь?» «Любовь?» Запрокинув голову, Крис расхохотался. «Неужели ты правда верила, что такую бесцветную клушу кто-то способен полюбить?» «Нет, дорогая женушка, не будь ты наследницей своего отца, я бы в твою сторону даже не взглянул». Он замолчал, дожидаясь обычной реакции. Раздражение требовало выхода. Сейчас ему больше обычного хотелось довести женщину до слез, потому что с покрасневшими глазами и шмыгающим носом она выглядела особенно жалко. И это чувство собственной власти над ней доставляло какое-то изощренное удовольствие. Алисия же не спешила играть по его правилам. Единственное, что она ощутила, — легкий укол разочарования. Мотивы барона были простые и вписывались в любые времена, да и попытка вывести на эмоции не впечатлила. Банально до зевоты. Конечно, все было бы иначе, окажись она влюблена. Но чего нет, того нет. Однако для поддержания разговора был смысл подкинуть в беседу словесных дров, чтобы у барона на эмоциях хорошенько полыхнуло. Вдруг еще чего интересного выложит, поэтому она натянула на лицо улыбку, невольно припомнив рекламу зубной пасты. «Я всегда это знала. Блефовать, так блефовать». Потому и убедила отца завещать все брату. Хватило одного взгляда, чтобы понять, выстрел попал в цель. Глазки Криса загорелись злобой. «Ты, зачем мне наследство, если детей я иметь не могу? Пусть деньги достанутся брату, как более плодовитому». Едва Олес закончила фразу, как стало ясно, переборщила. Слегка не рассчитала сил. На шее сомкнулись холодные длинные пальцы. Однако где-то в глубине души она знала, что Крис ее не убьет. По крайней мере сейчас. Поэтому не дрогнула, продолжив смотреть ему прямо в глаза. «Прежде чем тянуть ко мне руки, хорошенько подумай, что скажет на это мой брат, если со мной что-то случится. Лайон, как же хорошо, что запомнила имя. Лайон тебя уничтожит». Это его слова. Угроза сработала. Крис не только разжал пальцы, но и отступил на шаг. Интересно, идея крыши появилась не в эти ли времена? Алисия не была уверена, знакома ли предшественница с братом, но знала, что в иерархии знати граф выше барона, а значит, и проблем последнему может устроить выше головы. Да и раз неизвестный Лайон получил вместо нее наследство, она имеет моральное право прикрыться его именем, и совесть ее мучить не будет. «Я же запретил. Когда ты успела передать письмо?» Девушка чуть изогнула бровь. «Это было совсем несложно, так что новый граф уже дожидается меня и моих слуг». Крис только скрипнул зубами. «А ведь клялась, гадина, что никогда не слышала о брате, так бы и задушил. Но сейчас, пока она в его доме, слишком небезопасно. Лучше достать ее в деревне, только подгадать момент». Однако желание ужалить гадючку переполняло до краев. «Можно же сделать больно и по-другому. Зато даже твой брат никак не изменит тот факт, что ты теперь разведенная женщина», — медленно произнес он, растягивая слова. «Не сумевшая удержать супруга, бесплодная, пустая. Что бы сказал твой отец, узнав о том, как низко ты пала? Порадовался бы за меня, Наугад брякнула Олес. Откровенно говоря, разговор начинал ей надоедать. Чисто морально, из барона получился не слишком интересный противник. Правда, физически он сильнее. Пожалуй, свое новое тельце надо тренировать, на случай, если потребуется давать отпор не только словами. Любая другая на твоем месте наложила бы на себя руки. Это же такой позор. Корис теперь держал руки при себе, но давил словами. Даже у городских шлюх лучше репутация, а у тебя репутации больше нет. Отвергнутая обществом, ты будешь догнивать свой век одна. Демонстративно зевнув, Олеся повела плечом. С бароном окончательно все ясно. Супругу он любил подавлять, разводил на эмоции, доводил словами. А она особой оказалась нестойкой, и вместо того, чтобы дать муженьку леща, побежала топиться. Но об этом, по примеру известной литературной героини, можно было подумать и завтра. «Ну все, заканчивай, ты мне надоел», – перебила она его, на самом интересном месте. «Остальное можешь передать письмом в деревню, адрес знаешь, а я пошла спать». Страшновато было поворачиваться к бывшему мужу спиной, однако Олесь не позволила себе спешки. Она не убегает, а с чувством собственного достоинства удаляется. Но Корис, гад, гад, даже хуже ее Данечки. Где же были глаза предшественницы, когда та выходила за него замуж? Хотя предположить несложно, сама в подобное чуть не вляпалась. Судя по буре, бушующей у нее в груди, когда-то там была любовь, большая такая, которая сейчас медленно догорала. Ладно, допустим, мозгов в голове влюбленной девицы оказалось немного, но куда, спрашивается, смотрел ее отец. Корис проводил супругу тяжелым взглядом. Все это было странно, очень странно. Прежде Олеся никогда себя так не вела. Она была тихой, скромной и покорной, как и полагается жене. А тут неожиданно прорезался голос. Эта курица не только посмела высказать свое мнение, но еще так смотрела, будто не она, а кто-то другой таился в глубине темных глаз. Мужчина мотнул головой, отгоняя пугающую мысль. Нет, Лиссиклуша, как была ею, так и осталась. А осмелела лишь потому, что за ее спиной действительно стоит брат. Вспомнив о молодом графе, Корис скрипнул зубами. Ненависть поднималась горячей волной. Жаль, что нового Бартона никак не достать. Правда, отчасти он уже отомстил, когда развелся с его сестрой. Правда, эта гадина отобрала деревни. Ну и ладно, все равно те, что он отдал, далеко не из лучших. Ленивые люди, плохая земля, одним словом, сплошной расход. Зато с такой тенью за спиной, хорошей партии Бартон не составит, даже если будет принят в приличных домах. Немного царапало только одно. Насколько Олеся доверилась брату, ведь ей достаточно будет сказать «нет». Зная ее характер, она промолчит. Если даже при короле молчала, с ее стыдливостью она скорее умрет, чем вынесет подобное на всеобщий суд. Корис задумчиво прикусил ноготь на большом пальце. Может, и стоило довести дело до конца. Последствия для него теперь ничего не значат. Но с другой стороны, ее положение это никак не ухудшит. Эта курица и так теперь на самом социальном дне. Отдать ей то, чего она больше всего желала. Ну уж нет, пусть лучше страдает, а не сбывшимся. Господин, из-за дверей показалась служанка. Не слишком симпатичная, вторая выглядит куда лучше. Однако время от времени и это сойдет. Как ее там? Имя постоянно вылетало из головы. Да и так ли оно нужно? Не боишься? Я могу быть не в духе, мрачно произнес барон. Тогда тем более, вас нужно немного взбодрить. Промурлыкала Лари и потерлась щекой о его плечо. Монастырь имени святой Вярики. За один год до, женщина в темно-сером платье, сливавшимся с цветом каменных стен, заглянула в класс. Там как раз подходил к концу урок грамотного счета. Может, стоило бы подождать, но приказы сестры-настоятельницы должны выполняться без промедления. «Эй, Сокорин!» — позвала она негромко. Вернув аспидную дощечку ученику, Корин повернулась к вошедшей. Просто так никто не стал бы прерывать урок. Значит, дело и вправду важное. Что такое, сестра Триса? Тебя хочет видеть сестра-настоятельница. Она окинула взглядом ребят, сидевших за длинным столом на общей лавке. Так что поспеши, я закончу занятие. Слушаюсь. Девушка прижала левую руку к груди и чуть поклонилась. Сестра Триса ответила ей легким кивком и посторонилась, выпуская из класса. Когда Корин скрылась в сумрачном коридоре, женщина закрыла окна, чтобы изгнать весеннее солнце и щебет птиц, а затем сурово оглядела учеников. Продолжим. Стремительным шагом Корин преодолела коридор, успев на ходу поправить платье и проверить, не выбился ли из гладкой прически случайный волос. Ничего хорошего от сестры-настоятельницы она не ждала. Старейшая дама, возглавляющая монастырь, ходила исключительно в белом, и уже много лет держала своих подопечных в жестких руках. Сильнее всего от нее доставалось воспитанницам, девочкам, которые росли в монастыре от рождения. Те, кому повезло дожить до 18 лет, переходили на ступень выше, становились учительницами. Новый статус избавлял от телесных наказаний, но и спрашивалось с девушек куда строже. Сестры занимали высшую ступень в монастырской иерархии. Они приносили священную клятву в 40 лет, и с этого момента больше не покидали эти серые стены. Именно они воспитывали подопечных и следили за моральным обликом учительниц. Новообращенные носили самые темные платья, но каждые 5 лет их одежды становились все светлее, как бы подчеркивая приближение к святости. Карин хорошо знала, что через 17 лет станет одной из сестер, просто потому, что у нее не было другого пути. Иногда мысль об этом вызывала щемящую тоску, но с присущей ей твердостью, девушка приучала себя к смирению. Лучше так, чем полная неопределенность. Остановившись перед высокой дверью, Карин сделала глубокий вдох, выравнивая дыхание. Правилами монастыря запрещалось показывать усталость или эмоции, поэтому лицо должно быть непроницаемым, что бы ни творилось в душе, хотя по коже пробегал легкий холодок. Сколько раз, за этой самой дверью сестра-настоятельница прохаживалась по ее рукам и плечам тонким прутом, за смех, за слишком дерзкий взгляд, просто в нравоучение. На память о детских летах у Карин сохранилось несколько шрамов, один у основания шеи, остальные чуть ниже локтей. Но так воспитывали здесь всех, и никто не жаловался. Самый же сильный отпечаток остался в душе. Девушка знала, что даже под страхом смерти никогда не заставит себя прикоснуться к розгам. Почувствовав, что сердце бьется уже гораздо спокойнее, она открыла дверь. «Эйса Карин», сидевшая за столом женщина поджала тонкие губы. «Ты заставила себя ждать. Прошу простить меня, сестра-настоятельница. Я виновата». Карин присела в почтительном поклоне. Откровенно говоря, она не чувствовала за собой никакой вины, но говорить следовало только то, что от нее ждут. Выцветшие глаза не смягчились при этих словах, однако женщина позволила подопечной подняться. «Внизу тебя дожидается молодой человек», — произнесла она, не скрывая презрения. «Утверждает, будто ты спасла ему жизнь». «Я», — Карин лишь чуть подняла брови, но кто бы знал, каких усилий ей стоило не вздрогнуть. Одновременно в глубине души шевельнулось недовольство. Лайон же обещал молчать. «Что тебя связывает с графом Бартоном?» Теперь сестра-настоятельница сверлила таким взглядом, будто желала увидеть все, что находилось у девушки в голове. «Ничего». Карин стояла твердо, не отводя глаз. «И прежде ты о нем не слышала?» «Нет, это была чистая правда». О графе Бартоне девушка никогда не слышала. Шевельнулась даже надежда, что просто произошла ошибка, а Лайон и вовсе не при делах. Несколько секунд продолжалось противостояние взглядов. Наконец сестра-настоятельница отступила. «К тебе пришел молодой граф, его племянник, и я хочу знать, зачем?» Карин пожала плечами. «Мне спуститься?» «Разумеется, да. Моя власть не столь велика, чтобы выставить его сиятельство. Как вам будет угодно». Девушка еще раз присела в поклоне. Она обязана была это сказать, но все же... Последние слова дались нелегко. «Сестра-настоятельница, осмелюсь вас просить присутствовать при встрече. У меня нет секретов от нашей святой обители». Пожилая женщина поджала губы, но все же милостиво кивнула. Порядок был полностью соблюден. Спускаясь в проходной зал, Карин чувствовала себя так, будто ее ведут на эшафот. Ничего хорошего от этой встречи она не ждала, и очень надеялась, что молодой граф, это не тот паренек с неблагополучной улицы, ведь достаточно нескольких слов, чтобы ее навечно изгнали, с позором. Увы, надежда вдребезги разбилась, когда Карин увидела, кто стоит внизу. Она едва удержалась на ногах, и то лишь потому, что сзади неотступно следовала сестра-настоятельница. В душе поднялась паника, а разум поспешно искал выход, и нашел. Кем бы ни был этот человек, она его просто не знает. Сейчас ее судьба всецело зависела от того, насколько убедительно ей удастся на этом стоять. Лайон переминался с ноги на ногу, явно чувствуя себя неловко. Однако, увидев девушку, он просиял, забыв о неудобном костюме. «Эйса Карин, наконец-то я вас нашел!» Карин накинула его равнодушным взглядом, нисколько не изменившись в лице. «Ваше сиятельство желали меня видеть, могу ли я знать зачем?» Мысленно она просила Лайона молчать, но тот не внял. «Я перед вами в большом долгу за спасенную жизнь, и обстоятельства сложились так, что этот долг я могу вернуть. Мне очень жаль, ваше сиятельство», — холодно прервала его Карин. «Но, видимо, произошла ошибка». Но молодой человек осекся, наткнувшись на умоляющий взгляд. «Разве это были не вы, помогли мне добраться до КХМ-дома, когда я не в силах был сделать это сам?» «Боюсь, что нет, ваше сиятельство». Для убедительности девушка чуть качнула головой. Сестра-настоятельница, внимательно следившая за разговором, прищурилась. «Ваше сиятельство, осмелюсь поинтересоваться, почему вы решили, что помогла вам именно она?» Лайон глубоко вдохнул. Теперь он немного жалел, что пришел, но желание вновь увидеть свою спасительницу оказалось сильнее голоса разума. Однако, судя по сверлящему взгляду старухи, его порыв мог обернуться большими неприятностями для девушки. Карин сжала пальцы. Она знала, о чем думает сестра-настоятельница. К приличной женщине никогда не придет посторонний мужчина. Тем более вот так открыто, посреди дня. Спасение пришло неожиданно, в виде одной из сестер в темно-сером платье. Ей срочно понадобилось сказать несколько слов сестре-настоятельнице. И Карин воспользовалась выпавшим шансом. Чуть подавшись вперед, она быстро прошептала: «Если хотите отплатить добром, скажите, будто ошиблись. Скажите, что не знаете меня». Отдав пару распоряжений, сестра-настоятельница вновь повернулась к ним. «Ваше сиятельство, я все еще жду ответа». Прежде чем ответить, Лайон еще несколько секунд смотрел на Карин. Радостный огонек в его глазах угас, но он чувствовал, что нельзя отказать в этой простой просьбе. «Несколько месяцев назад меня очень выручила одна девушка. Я предположил, что она могла оказаться обитательницей ближайшего монастыря. Мне удалось узнать, что Эйса Карин как раз вернулась недавно, и я очень надеялся, что это она». Парень тщательно взвешивал каждое слово. «Эйса Карин, прошу простить меня за чудовищную ошибку, но вы не та девушка, которую я искал. Любой может заблуждаться. Я не держу на вас зла». Под пронизывающим взглядом сестры-настоятельницы, Карин не смела даже улыбнуться. Однако с ее сердца упал тяжкий груз. Лайон склонил голову, и все же не удержался. «Я искал незнакомку, желая сказать, что запомнил ее слова. И еще обстоятельства моей жизни очень переменились, и та девушка в любой момент может рассчитывать на меня. Я обязательно помолюсь, чтобы ваши поиски увенчались успехом». Карин коротко поклонилась, этим движением будто поставив в разговоре точку, и повернулась к сестре-настоятельнице. «Недоразумение разрешилось. Вы позволите мне уйти? Я должна подготовиться к новому уроку». Женщина поджала губы, но все же сделала жест рукой, отпуская ее. Поднимаясь по лестнице, Карин ни разу не обернулась. Она не могла попрощаться с Лайоном даже взглядом. Ей и так повезло, что все обошлось. И то, что паренек с улицы каким-то образом оказался молодым графом, для нее ничего не меняло. Девушка лишь крепче утвердилась в мысли, что все неприятности в этом мире от богатых и знатных мужчин. Глава 9. Жена, не жена. Возвращаясь к себе, Олеся не сомневалась, что бывший муж еще отыграется за ее слова. Просто сейчас у него легкий диссонанс. Рыбка не только сорвалась с крючка, но и на прощание дала хвостом по лицу. Эффект неожиданности сработал, поэтому Каристак легко ее отпустил. Но как только он наклемается, то обязательно попытается взять реванш. Кто помешает барону заявиться в деревню, чтобы поучить разуму бывшую жену? Ответ напрашивался один – брат. Плюнув на совесть и гордость, его надо делать своим союзником, любой ценой. Но это только первая часть плана. Второе – заняться тренировкой своего тельца. В родном мире Ира регулярно ходила в спортзал, и фигура у нее была вполне спортивной. Крепкой ягодичной мышцей от гопника, конечно, не отобьешься, зато хватит выносливости убежать. Бывшей баронессе тоже не помешает небольшой запас сил, а также гибкость и ловкость. Потому что на эти тонкие ручки без слез не взглянешь. Сплошная кость и никакой мышцы. А в-третьих, Олеся отдавала себе отчет, что подобное желание ее не красит. Но ей очень хотелось отомстить барону. Не за себя, нет. Лично ей он ничего не успел сделать. А вот предшественницу Карис довел до того, что бедняжка бросилась в реку. И за это мужчина должен ответить. Как именно, девушка пока не знала. Но в голове постепенно зарождался план. Вопреки опасениям, отъезд прошел так тихо и гладко, что Олеся даже удивилась. Честно говоря, она не ожидала, что барон так легко проглотит вчерашний разговор. Ясность внес Ронал, помогавший грузить на телегу тяжелый сундук. «Дык, его милость господин барон еще по ночи отбыли. пропыхтел он, пытаясь отдышаться. И то скажу, очень уж был не в духе. Зря вы вчерась ему перечили. Все-таки мужнее слово, закон. А лес только пожала плечами. Отбыл, тем лучше. Зато не будет мешать. А что не в духе, это тем более не ее проблемы. И выбросив бывшего мужа из головы, она переключилась на более насущные дела. Карета, в которой предстояло ехать, оказалась скромной коробочкой, рассчитанной ровно на 4 человек. Олеся невольно порадовалась, что служанки у нее только 2, иначе 3-ю пришлось бы посадить на крышу. На эту шутку Ронал растерянно кашлянул. «Дык, карета только для вас, госпожа, слугам не полагается, они завсегда только в телеге». Девушка чуть изогнула бровь. Так вот как воочию выглядит социальное неравенство. «Господам, комфорт, а плебеи пусть едут под открытым небом и глотают дорожную пыль». Олесе решительно не понравился такой подход. Пришлось старому доброму слуге убирать лишние подушки и расчищать место, чтобы в карете поместились все. Не воодушевила девушку и скромная телега, прицепленная к карете на крюк. Вот они, средневековые грузоперевозки. Однако тут она спорить не стала, лишь понадеялась про себя, что сундуки не свалятся на дорогу, и что их по пути никто не стащит, потому что ценный груз не додумались даже привязать. В общем, утро прошло в суматохе. Слуги были заняты делом. Одна Лари крутилась как лиса, что-то нашептывая Агните, и своими словами едва не довела девчонку до слез. Пришлось вмешаться. «Еще раз попадешься мне на глаза, уедешь со мной», — пообещал Олес, ядовито улыбнувшись. Девица задрала нос. «Фе, да господин барон, а мне плевать, что скажет господин барон. Я имею право на 3 слуг. Захочу и тебя увезу в деревню. Будешь хвосты коровам мыть. Заодно посмотрим, как быстро барон примчится тебя освобождать». Дион и Стебан хохотнули в рукав, а Лари, после угрозы, как ветром сдуло. Олеся только хмыкнула ей вслед. От нее не укрылись блестящие глаза и пара выразительных следов на шее. Ну и Карис, ради приличия, мог бы и дождаться отъезда бывшей супруги. Впрочем, интуиция подсказывала, что и к любовнице он не слишком привязан, раз ускакал от нее прямо в ночь. У Ирены и Агнеты вещей оказалось немного. 2 скромных тюка притулились у сундуков, и Олес уже второй раз подумала, что этому миру пора узнать про сумки. Дорожные, большие, или не мелочиться, и сразу изобрести чемодан. Надо же как-то занять себя в деревне, вряд ли ее там ждет разнообразный досуг. Ладно, об этом позднее. На крыльцо вышла Ирена, прижимая к себе сына, укутанного в одеяло. «Все готово, госпожа, можем ехать». Девушка еще раз оглядела баронский дом, просто чтобы запечатлеть его в памяти. Как-никак, именно с него началось знакомство с новым миром. Затем повернулась к карете, желая лишний раз убедиться, что все готово. «Можем, давно пора». Карета не ехала, нет, она монотонно катилась, подскакивая на каждой кочке. Поглядывая в окно на проползающие деревья, Олеся изо всех сил старалась не вспоминать о своей машине. Да что там машина, даже на велосипедах добрались бы быстрее, но позади телега с вещами, поэтому придется плестись. Как только последние дома скрылись из виду, Глен зашевелился и умоляюще посмотрел на мать. «Можно в телегу?» Ирена послала Олесе вопросительный взгляд. Та, после кратких раздумий, кивнула. «Конечно, ребенку интересно все, что происходит вокруг. А много ли разглядишь сквозь мутное окно кареты?» Мальчишку укутали по самые уши в одеяло и устроили на 2 тюках. Его мать села на сундук. «Не беспокойтесь, госпожа, все равно едем медленно. Да и мне не впервой». Ирена словно не замечала неудобств. Все ее внимание было направлено на сына. Девушка спорить не стала. «Если хотят, пусть едут так, как надоест, им никто не мешает вернуться в карету». Теперь компанию ей составляла только Агнета. Вот он, удобный случай завязать разговор. Олеся кашлянула. «Что там тебе сегодня говорила Лари?» Служанка отвела взгляд. «Ничего важного, госпожа. Так, глупости». Делилась подробностями, как прошла ночь с бароном. Агнета даже подскочила на месте, удивленно распахнув глаза. «Госпожа, откуда вам? То, что я молчу, не значит, что ничего не замечаю». У служанки дрогнули губы. «Не думайте об этом, госпожа, Лари вечно всякое такое болтает, я просто стараюсь ее не слушать». Олеся немного помолчала, затем решила зайти с другой стороны. Прижав к сухим глазам платок, она горько вздохнула. «Ох, Агнета, мне так жаль, что у нас с бароном не получилась нормальная семья. Не понимаю, что я сделала не так». Служанка отреагировала так, как и ожидалось. что вы, госпожа, не вините себя, вы же всегда были такой тихой и доброй, ни разу слова никому дурного не сказали, всем известен ваш кроткий нрав, господину барону очень повезло, не утешай меня, с надрывом отозвалась девушка, невольно почувствовав себя героиней дешевого сериала, я не смогла родить его милости ребенка, какой мужчина стал бы такое терпеть, ну, знаете, возмутилась Агнета, вашей вины никакой здесь нет, ведь господин барон не навещал вас ни разу, ой, густо покраснев, она прикрыла ладонью рот, Алисия чуть не поперхнулась своим платком, как это понимать, боясь поверить в услышанное, она осторожно переспросила, не навещал меня, что ты хочешь этим сказать, служанка потупилась, ну, вы же, вам же, она понизила голос до шепота, чтобы появился ребенок, супруг должен ночевать в спальне жены, а господин барон ни разу не оставался с вами наедине, да и дома бывает раз в три десятка дней, я случайно слышала, как Ронал говорил об этом с Софлой, Алес подбодрила ее умоляющим взглядом, Агнета мялась, но спустя час с небольшим, ее все-таки удалось разговорить. Даже скромные слуги всегда в курсе слухов о господах, и Агнета исключением не была. Как оказалось, отношения барона и баронессы были довольно своеобразны. Первый год Карис свою жену вроде бы любил, дарил маленькие подарки, говорил нежные слова. Правда, уезжал часто и надолго, но свои отлучки оправдывал тем, что у него дела. Без супруга, баронесса старалась не появляться в свете, скромно сидела в комнате, вышивала, ждала, иногда обменивалась письмами с болевшим отцом, порой плакала, когда тому становилось хуже, однако в целом все будто было хорошо, больше всего женщина мечтала о ребенке, но, Алисия мысленно хмыкнула, догадавшись, видимо, откуда берутся дети, предшественницу никто не просветил, любопытно, откуда такая сдержанность у барона, по бабам ходил, а жена не интересует, изображать порядочного человека, Карису удавалось год или два, а потом, как-то крепко выпив, он заявился домой с девицей, из тех, о ком не принято говорить, и даже не стал скрываться от жены, напротив, наговорил ей много гадостей, обозвал не женщиной, а унылой клушей, и при всех слугах заявил, что никогда и не собирался ложиться с ней в постель, баронесса после скандала долго лежала в горячке, Карис же, протрезвев, уехал и почти полгода не появлялся, потом вновь стал приезжать, но его отношение резко переменилось. Каждая их встреча заканчивалась тем, что мужчина доводил жену до слез, а чтобы закрепить эффект, не стесняясь увивался за Лари. Конечно, все это говорилось не напрямую, но по обрывкам и намекам Олесе удалось в целом восстановить картину, значит она не ошиблась, супруг действительно гад, а то, что женился из-за денег, он и сам сказал, интересная складывается ситуация, если, конечно, служанка не врет, хотя какой бы ей смысл, Алисия почесала нос, она видела лишь одну причину, заставившую барона уклоняться от супружеского долга, боялся получить детей, не хотел делиться с ними наследством, даже в мыслях это звучало абсурдно, не спал с женой, а потом, обвинив ее в бездетности, подал на развод, угу, занятный такой план, надежный, как часы с китайского сайта. Девушка невольно пожалела, что под рукой нет сборника местных законов. Быть может, тогда бы она хоть что-то поняла. Чтобы сломать его схему, достаточно было бы пройти обследование у каких-нибудь местных повитух, если здесь такое, конечно, возможно. Однако предшественница на это не пошла. Спрашивается, почему? Олес закрыла глаза, пытаясь выстроить мысли в более-менее ровный ряд. А если предположить болезненную стыдливость? Какое там было воспитание у девиц в средние века, добавить к этому полную неосведомленность в интимных вопросах, и получаем, что получилось. Развод – это большой позор, а баронесса даже не попыталась защититься, рассказать правду, призвать в свидетели слуг. Быть может, она просто не смогла переступить через себя, это что же тогда получается, после 6 лет брака, она все еще девственница, общее настроение не располагало, но Олесия, не удержавшись, хихикнула. Слишком уж ситуация походила на нелепый анекдот. Из полезного Агнета еще упомянула, что госпожа о своих проблемах предпочитала молчать. Мол, если бы вы хоть раз отписали отцу, он бы поговорил с его милостью бароном. Но вы же и слышать об этом не хотели. Алисия протяжно вздохнула, все больше вживаясь в новую роль. Разве я могла так его волновать? В глазах служанки мелькнуло понимание. Госпожа и раньше повторяла эти слова. Старый граф болел, его нельзя было беспокоить. А теперь, Когда он умер, за бедную госпожу совсем некому заступиться. Алис же задумчиво смотрела в окно, испытывая бесконечное облегчение. Значит, Карис ничем ее не заразил, и в одну постель с этим уродом она не ложилась, что может быть лучше. Однако на ее планы это не повлияет. Предшественницу-то он извел, а значит, должен за это ответить. Убивать его она не будет. Разумеется, нет. Месть должна быть красивой, и ударить по самому больному. Барон женился из-за денег, вот и хорошо, значит, бить будем по кошельку, резко и больно. Идеально было бы довести его до такой нищеты, чтобы он на местных помойках с бомжами за селедочные головы дрался, или что-то в таком роде. Тут уж как пойдет, эта Олеся была кроткой и доброй, а вот про себя Ира такого сказать не могла. До деревни ползли добрых 4 дня, со множеством остановок, и под конец пути у Олеси уже серьезно дергался глаз. Честное слово, быстрее бы пешком дошла. Хотелось рычать, глядя в небо, но приходилось изображать терпение, которым она сроду не отличалась. Но не срываться же на спутниц. Им ведь тоже приходилось не легче. Искренне путешествию радовался только Глен. Щеки его чуть порозовели на весеннем солнце, в глазах появился блеск, и он послушно ел размоченные в молоке сухари, к большой радости Ирены. Правда, ходить самостоятельно мальчишка не мог, только держась за чью-то руку или уцепившись за телегу. И это, по мнению Олес, было плохо. Оставалось надеяться, что в деревне найдется знахарка или какой-нибудь лекарь. Сама Ирена оказала просто неоценимую помощь, сумев продать на маленькой ярмарке пару платьев и ниточку жемчужных бус. Все-таки невместно, чтобы этим занималась госпожа. Олеся с любопытством рассматривала местные деньги. Как выяснилось, здесь ходило 4 вида монет. Самая мелкая – медный круп. Чуть овальная, с чеканными зубчиками по краям. 12 крупов равнялись 1 грану. Эта монета была из сплава меди и серебра. На лицевой стороне можно было рассмотреть гордый профиль основателя королевства. На реверсе – королевский дворец. В народе Грон еще называли «есмиком», потому что 8 гранов равнялись аргину, большой серебряной монете, с короной и изображением действующего короля. Были еще гроссы, 1/15 аргина. На реверсе – колос, на аверсе – меч. Денежная система казалась запутанной и заставляла мозг медленно закипать, но разбираться в ней надо, иначе как вести дела? Хорошо еще, что ее неосведомленность совершенно не вызвала удивления у слуг. Как выяснилось, господин барон денег жене никогда не давал, полагая, что это совершенно ни к чему. Да и до брака все покупки оплачивал отец. Существовало даже мнение, что женщине из хорошей семьи незачем думать о таких низменных вещах. К слову, аргин тоже был сплавом, просто с самым большим содержанием серебра, а золотых монет тут просто не существовало. Чистое золото и серебро использовалось только в торговле между королевствами и строго по весу, что логично. Пусти в народ чистый драгметалл, половина там и осядет, переплавленная на серьги и колечки. Можно не сомневаться, как источник бытовых знаний, Ирена оказалась просто бесценна. От нее же Олес узнала, что слугам платят 2-3 аргина в год, что за 1 гросс можно купить мешок муки, а за 7 аргинов – неплохую корову. Ткань для платья обойдется в 2 гранов, но за пошив придется еще отдельно доплатить. Для удобства понимания, девушка попыталась прикинуть курс местных денег к привычным. По очень приблизительным подсчетам выходило, что аргин – это примерно 10 тысяч. Ага, значит, от барона она получит где-то 1 000 000. На первый взгляд, вроде бы неплохие деньги, но дома этого не хватило бы даже на квартиру. И сколько из этого богатства отдаст ей брат? Когда карета вновь остановилась, а кучер крикнул: «Выгружайтесь, приехали». Олеся не сразу поверила своему счастью. Неужели этот бесконечный путь остался позади? Первой наружу выскользнула Агнета, так как сидела к выходу ближе всех. До оставшихся внутри донеслось протяжное «аох». Олес на всякий случай насторожилась, но, как оказалось, зря. Просто служанка никогда не выезжала за пределы города, и теперь была потрясена открывшимся видом, так что ее можно было понять. А вот Олесию деревня не впечатлила. Она ожидала увидеть буйство зелени и уютные избы, прикорнувшие в тени берез, женщин в нарядных сарафанах с коромыслами. А по факту, ее окружала унылость и серость. Широкая улица представляла собой засохшую грязь, несколько чахлых кустиков вместо деревьев, крытые соломой избы разбросаны там и сям, без всякой системы, и в этом мраке ей теперь придется жить. К карете уже тянулись первые любопытствующие. Девушка внимательно оглядела местных крестьян. Что сказать, Прибывшим здесь были явно не рады, это отчетливо читалось в выражениях угрюмых лиц. Новую госпожу рассматривали как диковинку, не испытывая к ней ни малейшей симпатии. Даже Агнета это почувствовала, и боязливо втянула голову в плечи. Сама же Олеся и не думала отворачиваться от недобрых взглядов. Напустив на лицо равнодушие, она пыталась понять, кто в этой толпе главный. С ним и нужно начинать разговор. Наконец вперед шагнул матерый мужик с короткой жесткой бородой. Одет он был в домотканую рубаху, на ногах потертые сапоги. А учитывая, что остальные обуты в лапти, хорошая обувь, это уже некоторый статус. Кланяться мужчина не стал, наоборот, посмотрел так, будто желал одним взглядом вбить в землю. Олесь не дрогнула, и крестьянин заговорил. «Так значится, ты и будешь наша новая госпожа?» «Все верно». Девушка тоже расправила плечи, но сколько ни тянись, мужику она явно проигрывала в объемах. Вокруг приглушенно зашептались. Можно было разобрать лишь отдельные слова, а может того, и никого не видали. «Да в озерцо, девки!» «Цыц!» — рыкнул мужчина, и все примолкли. Олеся чуть изогнула бровь. Внутри пробегал противный холодок, но показывать этого никак нельзя, потому что отвечает она сейчас не только за себя, но и за женщин, которых сюда притащила, и за чужого ребенка. «Ох, только бы голос не задрожал!» «Мой брат!» — произнесла она твердо, глядя мужику прямо в глаза. «Его сиятельство граф Бартон приказал мне отправиться в деревню и дожидаться его здесь. Я лишь слабая глупая женщина и не смею его ослушаться». Пыл у крестьян угас. Самые активные скромно потупились. Мужчина усмехнулся. «А ты, госпожа, не пугай. Вас и без того никто тут оча не тронет». Последние слова, судя по нажиму, явно адресовались толпе. «Знаю, первый контакт был установлен. Теперь следовало нащупать следующие ниточки. Простите, но вы не представились. С кем имею честь говорить? Финел я, староста Праворечья. Под моим началом дворы двух деревень, Костоломицы и Рубайки». Названия Олесе понравились. Боевые такие. Против барона как раз то, что надо. Страх постепенно отступал. Ей все равно здесь жить, поэтому никто не должен даже заподозрить слабость. Правда, пока пришлось использовать имя брата в качестве щита. Откровенно говоря, в своем мире девушка предпочитала решать проблемы самостоятельно, и на дух не переносила девиц, которые чуть что вопили: «Я сейчас позвоню отцу парню-брату». Поэтому и коробит, что приходится самой использовать такую тактику здесь. Ну а что еще делать, в сугубо мужском мире? Надо же как-то выживать, нам бы где-то остановиться. Это была не просьба, скорее размышление вслух, но Финел деловито кивнул. «Так чего думать, господский дом еще цел, господский дом». Олеся оглянулась на служанок, но те лишь пожали плечами. Староста презрительно хмыкнул и принялся объяснять. Как оказалось, полвека назад была мода ставить между деревнями господские дома. Не будет же важный господин ночевать в избе, если ему, допустим, приспичило выбраться на охоту, к тому же у него свита, лошади, псы. Как обеспечить всех удобством? Для того и строились господские дома. От них удобно было добираться и до леса, и до деревень. Туда же устраивались выезды на природу, в подражание королевской семье. Постепенно эта мода сошла на нет, потому что надо тратиться на содержание, платить дополнительный налог. Его милость, барон еще лет 10 назад приказал разобрать все господские дома, поэтому по другим деревням их уже не осталось, а здесь еще стоит. Никак руки не дойдут исполнить приказ барона. То пахота, то страда. В том году почти уже совсем собрались, но в аккурат после уборки урожая начались дожди, затем череда свадеб. Олеся понимающе кивала, стараясь не улыбаться. Ясно же, что крестьяне просто забили болт на исполнение приказа. Оправдания звучали так складно, что не приходилось сомневаться, дом еще лет 50 бы простоял. Однако неприкрытый пофигизм оказался ей сейчас на руку. Очень хорошо, и куда же ехать? Кучер, до этого момента скромно колупавший ногтем кнут, встрепенулся. «Мы так не уговаривались, госпожа. Меня наняли только досюда вас подбросить. А теперь чего? Прикажете ломать колеса по бездорожным колдовыбойнам? Я не согласный. Выгружайте давайте свои тюки, сундуки, и дальше сами». Девушка смерила его холодным взглядом, но прежде чем успела хоть что-то сказать, вмешался Финел. «Ясно дело, без тебя уже тут и час справимся. Дирк, Самвил, сымайте короба. Тит пусть телегу свою запрягает и свезет девок до господского дома». Подчиняясь его словам, люди вокруг зашевелились. Не прошло и получаса, как карета скрылась из глаз, а Олес со своей скромной свитой сидела в телеге на запашистой соломе. Титом оказался жилистый старик, с седыми кустистыми бровями. За время сборов он не произнес ни одного слова, однако легко поднял сундук на телегу, тогда как второй едва сдвинули два парня. Еще минут 10, и вот телега уже едет по неровной земле, навстречу заходящему солнцу. Староста проводил их задумчивым взглядом и запустил пальцы в жесткую бороду. Вокруг снова загудели голоса. «Это чой же? Над нами девка теперь главной будет, скинуть их в реку, да дело с концом, будто никогоси не было, бабы завсегда злые, теперь этого решейка будет кровушку пить. Ты чагай-то на баб колесо катишь, где мы злые?» — возмутилась одна из старух и отвесила говорившему за трещину. «Цыц!» — рявкнул Финел. Воцарилась тишина. Мужчина обвел крестьян суровым взглядом. «Ежели узнаю, что кто-то и чего-то, в куриную кишку измотаю. Прониклись, пусть лучше над нами будет девка, чем этот», — он грубо выругался. «Девки завсегда более жалостливые, и не будут до исподнего обдирать. Да ты же видел, какие у нее глаза, так и зыркало. Еще и брат, граф». Староста медленно сжал кулак и показал его самому горластому. «Я хоть раз поступал недельно, вона, господский дом уже сгодился, а вы все ныли, не гневи господина, придется разобрать. Вот и сейчас, дружить нам с этой девкою надо, она тоже дружить с нами станет, потому что брату графу на нее плевать, иначе не пустил бы ее сюда без свиты. Девки, они хоть в шелках, хоть в лаптях, по своей природе курицы на сетке, и в людях я разбираюсь. Ежели мы с добром, так и она добром». Прониклись, крестьяне переглянулись и закивали. Авторитет у Финела был бетонным, подкрепленный за неполных три десятка лет словом, делом и кулаком. Желающих поспорить со старостой так и не нашлось. Дорога до господского дома прошла в звенящем молчании. Тип щелкал кнутом, Глен прижимался к матери. Агнета прикорнула к сундуку, будто озябший воробушек. А Олеся задумчиво накручивала на палец сухую соломинку. Может, она погорячилась при разводе, как бы эти деревни не обернулись еще большими проблемами. С другой стороны, крестьяне же не знают, чего от нее ждать. Какой им резон встречать ее с распростертыми объятиями? Нужно завоевывать доверие и начать с самого главного, старосты, а остальные сами подтянутся под влиянием авторитета. Глава 10. Летающие крысы – это напасть или перспективный актив? Господский дом стоял на небольшом холме и выглядел так, будто сошел со страниц английского романа. Олеся невольно вспомнила атмосферу эпохи Джейн Остин, хотя про такую здесь явно не знали. Да и если она появится, то до этого еще несколько веков. Но дом был хорош, двухэтажный, в околоанглийском стиле, с тремя мансардными окнами на крыше. К одному из углов пристроена округлая башня, и, судя по расположению, в нее можно пройти прямо из дома. Интересно, для чего? Этакий наблюдательный пункт, иначе зачем башня возвышается над основной постройкой метра на два? Чуть ниже, в засохших вьюнах тонули какие-то стены. Вероятно, раньше там держали лошадей и собак. Это сколько же предстоит работы, чтобы свить тут уютное гнездо? Хорошо бы все обойти, но солнце уже зависло над горизонтом. Сколько до его захода? Полчаса? Час? А без фонарика много не осмотришь, еще и по потемкам. Не пробиваться же сквозь весь этот сухостой со свечой, если полыхнет, не потушишь. Тит, тем временем, остановил телегу и, вынув из-под соломы загнутую железку, направился к двери. Пока он отрывал накрест приколоченные доски, путницы выбрались из телеги, разминая затекшие после долгого пути ноги. «Вот здесь мы и будем жить», — прошептала Агнета, прижимая ладони к лицу. «Тут наверняка водятся призраки. Если так, то мы и для них найдем дело», — отозвалась девушка. Несмотря на свое попаданство, в душе она была законченным скептиком. «Пусть не думают, что я позволю им прохлаждаться, пока мы работаем». По губам Ирены скользнула тень улыбки. Глен серьезно наморщил лоб. «А если они не согласятся?» В глазах мальчишки отражались отблески заходящего солнца. «Пусть только попробуют», — пригрозил Олес с нарочито серьезным видом. На ее взгляд, призраки могли бы оказаться меньшим из зол, а вот насекомые, крысы или бродяги, представлялись угрозой более реальной. Эх, надо было выпросить у старосты хотя бы топорик для спокойствия. Освободив дверь, Тит заглянул внутрь дома и прислушался. Не обнаружив в пыльной тишине ничего подозрительного, мужчина сноровисто перетащил в дом оба сундука. «Дергач оставить?» – буркнул он, кивнув на свою железку. «Если можно». Олеся оценивающе оглядела дергач. В умелой руке и он может стать неплохим оружием. «Спасибо, ни за что», — Тит понукнул лошадь и дернул поводья. «Обживайтесь». Они еще некоторое время стояли на поляне, пока телега окончательно не скрылась из глаз, а лес поудобнее перехватила тяжелую железку. «Вот и все, теперь рассчитывать можно только на себя». Дом встретил их запахом затхлости и пыли. Поэтому первое, что сделала Олеся, зайдя внутрь, это от души чихнула. Причем несколько раз. Следом, чуть побаиваясь, через порог шагнула Агнета. Ах, служанке явно не хватало слов, чтобы передать эмоции. А ох, Ирена же оказалась более практичной. Усадив Глена на тюк, она внимательно оглядела небольшой зал. Лучи закатного солнца, пробиваясь сквозь мутное стекло, позволяли различить серый камин, лавку, массивные кресла и грязную до нельзя шкуру медведя. «Госпожа», — обратилась она к Олесе, — «сегодня мы не успеем привести комнаты в надлежащий вид, скоро стемнеет». Олеся была с ней полностью согласна, да и после дороги им всем требовался отдых, а не генеральная уборка. Однако некоторые распоряжения девушка все же дала: проветрить первый этаж и обустроить места для сна, пусть даже в тех же креслах. А пока служанки заняты делом, сама она обойдет новые владения. Надо же убедиться, что никого постороннего тут нет. Вооружившись дергачом, Олеся поднялась на второй этаж и оказалась в небольшом зале. По правую руку – вытянутые мутные окна, по левую – двери. Всего девушка насчитала 6 комнат, 3 ближе к лестнице, затем сквозное пространство с большим окном, и еще 3 комнаты в конце. Везде толстыми слоями лежала пыль, а паутина свисала не только из углов, но и беззастенчиво тянулась по стенам. Вот где очень кстати оказался бы пылесос. Но чего нет, того нет. Поэтому Олес продолжила свое исследование. В дальнем закутке неожиданно обнаружилась еще одна дверь. На фоне прочих она смотрелась куда скромнее. Потертое дерево, облупившаяся ручка, небольшая высота. Чтобы в нее пройти, придется пригнуться. Однако девушка сунулась и туда. Ее взгляду открылась грязная винтовая лестница, ведущая как наверх, так и вниз. Ага, похоже, это тот самый ход в башню, но его придется оставить до лучших времен. Солнце окончательно уползло за горизонт, и в доме стало довольно темно. Пришлось вернуться на первый этаж. Завидев хозяйку, Агнета испуганно пискнула: «Ой, а, это вы, госпожа, а ты ожидала увидеть кого-то другого?» Поддела ее Олеся и огляделась. «Где Ирена?» «Ао, на кухне. Там остались запасы дров, но она говорит, что прежде чем разжигать камин, нужно проверить дымоходы. А я как раз собиралась зажечь свечу, пока не стало совсем темно». «Очень хорошо». Девушка видела, что служанка боится, и ей захотелось немного ту подбодрить. «Кстати, наверху не оказалось ни одного привидения, а я так надеялась». «А ох, госпожа». В глазах Агнеты мелькнул страх. «Нельзя говорить о них в ночь, не то они точно появятся и...» «Ладно, ладно, так или иначе, мы тут одни». Из дальнего коридора показалась Ирена. Уцепившись за ее юбку, следом ковылял Глен. «Госпожа, на обратном дворе я нашла колодец. Там довольно хорошая вода. Правда, я не могу ее погреть, пока не проверим каминные дымоходы». Олеся выслушала ее. Как оказалось, нижний этаж делился на зал, столовую и хозяйственную часть. Дверь из кухни вела на обратный двор, лестница из кладовой, на чердак. Мебель довольно грубая, зато кухонные утвари и котлов в избытке. Однако все придется мыть, мыть и еще раз мыть. Ужинать пришлось по походному, все теми же сухарями и лепешками, купленными в пути. А спать в массивных, с легким ароматом затхлости, креслах. Закрывая глаза, Олес собиралась прикинуть план на ближайшие дни, но почти сразу провалилась в глубокий сон. Музыка обволакивает со всех сторон. Как же роскошно украшен сегодня зал. Вокруг множество людей. Она знает, нечего бояться. Однако сердце так и трепещет в груди. 16 лет, рубеж юности. Теперь она стала совсем взрослой. Однако когда вокруг столько народу, ей все так же не по себе. «Позвольте пригласить вас на танец, ваше сиятельство, меня», и вот красивый молодой человек сжимает ее руку. «У вас такие выразительные глаза, щеки начинают пылать». Надо ответить, но смущение сковывает все тело. Наконец удается пролепетать: «Благодарю, сегодня ваш праздник, а вы будто держитесь от всех в стороне, мне, я не слишком люблю находиться среди людей». Какое совпадение, молодой человек склоняется к самому ее уху. «Я тоже». От его шепота в груди разливается жар. Она отваживается поднять взгляд и понимает, что пропала. Музыка становится все более плотной, постепенно превращаясь в туман. Зал исчезает, а в руках неведомым образом возникает записка. Проходит день, другой, а я все думаю о вас, Ка, в душе восторг, а потом из тумана ее вдруг вырывает свет фар, и вот она уже в машине, которая летит вниз. Дернувшись, как от удара, девушка открыла глаза. Первые секунды она никак не могла понять, где находится. Перед глазами был обшарпанный камин, а в голове все еще проносились обрывки сна. Музыка, танец, красивый молодой человек. Внезапно до Олеси дошло, с кем она танцевала. И это уничтожило все очарование сна. Как же она сразу не догадалась. Мужчина, круживший ее в танце, был никто иной, как бывший супруг. А она, судя по ощущениям, была счастлива, была влюблена. Олес поморщилась. Доверять снам на 100% конечно нельзя, но ведь на чем-то они все же основываются, на воспоминаниях, на фантазиях. Можно ли расценивать ночную картинку, как правду? Если в пределах разумного, то, наверное, да. Баронесса, судя по всему, девушкой была стеснительной и чувствовала себя неловко среди людей. А Карис, по крайней мере во сне, использовал старую как мир уловку, мол, ты не такая, как все, и этим мы очень с тобой похожи. Наивной девице этого вполне могло хватить, да и не только наивной. Ей самой, чтобы влюбиться в Данечку, хватило одного вечера. Девушка угрюмо понадеялась, что бывшему жениху сейчас хотя бы кается, и решительно выбросила его из головы. Лучше подумать о более насущном. С чего там обычно начинают обживать дом? Первое, что пришло в голову, уборка. Капитальная, от подвала до чердака. Выгрести пыль, перемыть окна и вытравить запах затхлости, от которого нестерпимо зудит в носу. Спасибо еще, что дом на вид будто крепкий. Доски не шатаются, лестница не скрипит. Приятно, что в столь дремучие времена люди уже умели нормально строить. Потому что у нее сейчас не те ресурсы, чтобы затевать масштабный ремонт, а для жизни хватит чистоты и минимального комфорта. Олеся была настроена очень решительно, но стоило ей взять в руки метлу, как Ирена и Агнета охнули в один голос. «Госпожа, что вы же не будете сами мести пол?» Собственно, именно эта девушка и собиралась сделать. Однако служанки смотрели на нее так. Олеся не знала, чем грозит ей разоблачение, но узнавать как-то пока не тянуло. Вдруг помощницы разбегутся, или решат, что их госпожа сошла с ума. Только вот и сидеть сложа руки она тоже не могла. Придется снова подключать актерский талант, пока метлу не отобрали.